С Марией Даниловной очень считались на заводе. Она могла и директора, и главного инженера приструнить при случае. К ней шли со всеми неприятностями, со всеми бедами, и она почти всегда как-то умела помочь. Историю с Тереховым она знала во всех подробностях от всех ее участников, кроме разве Рябинина. Мария Даниловна – депутат Моссовета, герой социалистического труда. Идя на это собрание, она приколола к синему выходному костюму орден Ленина. В президиуме сидели один из секретарей горкома партии, секретарь райкома и директор завода Иван Иванович Медведев. В президиум был избран Наташин отец Андрей Павлович Бережков, слесарь, имеющий на заводе собственную лабораторию, и Алла Кузьминична Бережкова, знатный бригадир, что дало повод секретарю райкома пошутить насчет семейственности состава президиума. Человек, устроивший все это, скромно сидел в уголке во втором ряду и что-то писал в блокнот, снимая для этого очки. С докладом об этике инженера выступил Рябинин. Доклад был умный, содержательный, он был одновременно этико-философским и чисто практическим, ибо докладчик приводил примеры, за которыми недалеко ходить. Конечно, он назвал для примера и фамилию Терехова, получившего выговор за неэтичность и занимавшегося кляузами. Лучше бы Рябинину этого не говорить. Слово взял конструктор из КБ лет 40, но вихрастый и курносый, как мальчишка. Я его знала. Он без долгих разговоров зачитал коллективное письмо в редакцию «Известий», а зачитав, спросил, как же это может быть в 70-х годах и на московском заводе. Пусть ему разъяснят этот грустный анекдот. Выступили еще два конструктора, потом Бережков. Очень деловое выступление, все по тому же поводу. Затем мой отец. Он спокойно рассказал, как мы работаем над сборкой центра, как это трудно, и что автор по существу лишен возможности руководить сборкой своей машины, и это тормозит работу. Затем отец спросил, как это может быть, что фамилия изобретателя исключена из авторской заявки. А Рябинин хмурился все больше и больше. Медведев огорченно вздыхал и вытирал вспотевшее лицо носовым платком. Ему было так неловко, так стыдно за Рябинина, что он как потупил глаза, так и не поднимал. Председатель со страдальческим лицом предоставил слово следующему, товарищу Добиной. Сразу стало тихо-тихо. Все благожелательно и с уважением следили, как Мария Даниловна поднялась по ступенькам и встала рядом с кафедрой. Ее встретили аплодисментами. Она улыбнулась людям, поклонилась, и когда все стихли, Мария Даниловна начала как-то задумчиво и грустно. Слушала я сейчас одного выступающего, другого, третьего, смотрела на товарища Рябинина, как он хмурился, сердился, как не хотелось ему слушать горькой правды, а передо мной стоял образ того Рябинина, каким он впервые пришел на завод 30 лет назад, совсем еще юный, худенький паренек в стоптанных ботинках. В Москву-то он пришел пешком из села Рождественского с Оки, в отцовской солдатской шинелюшке, опаленной порохом. И цеха того уже нет, снесли за ветхостью, и станков тех нет, на которых он тогда учился работать, устарели и списали их за ненадобностью. А в новых цехах, оснащенных умными станками и автоматами, львиная доля труда его, Рябинина Владимира Петровича. О нем говорят, он рос вместе с заводом. Не совсем точно. Это завод рос вместе с ним. вместе с такими, как он –